Глава 34. Свет. Куски бетона сыпались в темноте, а разбитый кафельный пол, громким эхом отзываясь в лаборатории мертвого комплекса. Теперь уже точно хозяева дома узнали, что к ним наведались нежданные гости. Но не это пока волновало девастатора, который, лежа на спине, нервно ощупывал свой шлем. 2-7, прекращай уже! Это не ты взорвался, а та проклятая дверь, будь она неладна!» — ворчала Бета. «Ну хватит, а! Пора валить отсюда!» «Ух, я уже распрощался с жизнью, Бета, дай прийти в себя!» Вдруг его рация заскрежетала помехами. «Твою мать, капрал! Ты там живой или уже все, приставился?» «Твоими молитвами, ментор. Спасибо, что интересуешься», — ответил десантник, поднявшись на ноги, после чего начал отряхивать с себя пыль. «Руки-ноги целы?» «И даже голова. Осторожнее, здесь кругом ловушки». «Уже понял. Можешь откопать проход, чтобы вернуться к нам?» Капрал окинул завал скептическим взглядом и прикинул, что потратит как минимум несколько часов, чтобы пробиться к отряду. Это время можно было расходовать куда эффективнее, если он двинется в одиночку. «Никак нет. Хорошо так завалило». «Черт. Ладно, тогда оставайся на месте. Судя по карте, мы доберемся до тебя в течение часа». «Ментор», — усмехнулся 27-й. «Ты же отлично понимаешь, что сидеть сложа руки я не стану. Искать меня не нужно. Лучше быстрее двигайте гермодвери, ведущие в НИИ. Я тоже пойду туда». «Добро. Только не сдохни раньше положенного срока. Прием». «Ты тоже. Отбой». Наконец-то он остался один, не считая Беты. Оглядевшись по сторонам, капрал удостоверился, что медкапсула была цела. В случае чего он сможет использовать ее для обезвреживания бомбы в шее. Теперь надо лишь найти источник питания. Помнится, инженер ГФ писал в своих заметках, что протянул кабель от генераторной. Вдруг там еще остались живые резервные аккумуляторы. Маловероятно, но поискать стоит. Тем более, что до встречи с отрядом ментора остался примерно 1 час. «Ты думаешь о том же, что и я?» — спросила Бета. «Слушай мою задачу. Найти источник питания для медкапсулы и обезвредить бомбу». «Принято. Загружаю карту местности. Провожу маршрут до точек с возможным местонахождением источников энергии». Перед глазами капрала снова появилась многоуровневая карта, на которой в разных местах высветились зеленые точки. Выбрав взглядом ближайшую, он увидел линию навигатора, которая протянулась от места, где он стоял, и метнулась во тьму коридоров. «Что ж, поехали». Включив ПНВ и тепловизор, девастатор направился на выход из лаборатории. 2-7. «Что, Бета?» — спросил десантник, углубляясь во тьму. Цифровая девушка склонила голову в своем окне интерфейса, не рискуя поднять глаза на капрала. «Я очень виновата перед тобой. И вообще, короче говоря, мне жаль, что все так случилось с колонистами и с тобой. Я подвела тебя». «Знаю», — холодно ответил он. «И хочу поблагодарить тебя за то, что дал мне второй шанс. Это очень важно для меня». «Без проблем». «И еще одно». «Что?» «Насчет твоей дочери. Ты же понимаешь, что она не могла выжить без воды и еды в обесточенном комплексе на протяжении нескольких лет». «Она звала меня, Бета, через мои сны, и я найду ее живой или...» «Скорее всего, она мертва, 2-7. Ты должен это принять». Капрал не ответил. Сейчас он именно в том месте, в котором должен быть. Здесь его создали. Здесь он потерял свою дочь и самого себя. Настало время вернуть утраченное или хотя бы похоронить его, чтобы начать жить заново. Только возможно ли это, когда вся человеческая раса находится в состоянии войны с чужими? «Ты что, уже бывал в этих катакомбах раньше?» — с удивлением спросила ИИ. «С чего так решила?» «Слишком уверенно движешься, будто не раз тут ходил». «Я уже говорил про свои кошмары. Меня создали там, наверху, Бета, а потом бросили сюда, в подземелье, дав возможность спасти дочь. Но я не справился». «Жаль, меня не было рядом, 2-7. Мое ядро внедрили в тебя намного позже». «Сейчас ты со мной, и я жду, что ты поможешь мне. Ты обязана мне». «Всегда», — кивнула цифровая девушка. «Мы уже близко, 2-7. Датчик движения молчит, так что можешь спокойно обыскать склад за этой дверью». Капрал вгляделся. Действительно, впереди находились двустворчатые двери и табличка с надписью «Склад». Использовав мощности своей брони, десантник легко вскрыл замок и проник внутрь. После нескольких минут поисков Бета разочарованно воскликнула. «Древнее дерьмо! Ничего работоспособного здесь уже нет несколько лет, а то и больше!» «Значит, будем искать дальше», — сказал капрал, выходя наружу. «Скорее всего, оборудование посвежее найдется только внутри НИИ. Здесь искать смысла нет». Десантник хотел ей ответить, но вдруг остановился в проеме дверей. Перед ним на расстоянии всего 1 метра стояло существо, очень похожее на ребенка. Худое, иссушенное тело, будто перемолотое через дробилку концентрационных лагерей. Впалые щеки, пустые глазницы и маленькое, удивленно приоткрытое ротовое отверстие. И никак нельзя было понять, кто это перед ним. Мальчик или девочка с лысой головой? «Нет, ты же правда не думаешь, что это она?» «Эй», — сказал капрал, протянув руку. «Не бойся». Дальше произошло нечто невообразимое. По телу ребенка будто пронесся электрический разряд, заставив его выгнуться дугой, после чего и во рту, и в глазах существа загорелся яркий желтый свет. Дико визжа и исполняя неестественный танец дерганных движений, оно попятилось назад, да с такой скоростью, словно его тянул тросом тягач. Через 10 секунд свет исчез во мраке, а крик прекратился. Ничего не понимая, капрал только сдавленно выругался и пошел дальше. «Сволочи! Мрази! Ублюдки!» «Да, 2-7. Здесь действительно производили ужасные опыты над биологическим материалом, в том числе человеческим». «Что ты об этом знаешь?» «Не слишком много. Что мне известно, здесь обкатывались передовые военные технологии, изучалось психотронное оружие и много чего еще. Как ты знаешь, в НИИ «Эхо» для борьбы с галактидами создали проект «Девастатор». И, судя по всему, ты являешься одним из первых прототипов». «Интересно, как сложилась судьба других девастаторов?» «Это мне неизвестно. Вполне возможно, они продолжают служить под знаменами ВКС ОМЗ, или кто-то из них, так же, как и мы, взбунтовался против хозяев». «Все может быть. Ладно, нет времени рассусоливать. Мне нужно попасть к гермодвери». «Я бы не советовала». «И почему же?» «Ты безоружен, а там в темноте определенно кто-то есть. И я не уверена, что одних только ресурсов твоей брони хватит, чтобы выжить». Капрал поднял руку и сказал: «Чтобы больше у тебя не возникал этот вопрос». Незримая волна псионической энергии вырвалась из его ладони и унеслась в ближайшую стену. Послышался треск и звуки раскрошившегося бетона. Десантник подошел к стене и с удовлетворением осмотрел ровную сквозную дыру продолговатой формы. «Нихуя себе!» — воскликнула Бета. «Как ты это сделал? А откуда? Что?» «Что сказать? Ко мне вернулась часть памяти». «И она активировала твои... суперспособности?» «Видимо, да». «Отлично. Это, конечно, выглядит слишком фантастично, но сейчас мы как раз находимся в том месте, где подобное вполне нормально. Что ж, я очень рада, что ты, оказывается, все-таки вооружен и очень опасен. Тогда только полный вперед». Прошло примерно 30 минут, пока они блуждали по мрачным коридорам подземелья. Капрал успел пройти той же дорогой, что и в своем сне. Поэтому, сверяясь с картой, он без труда нашел ту самую гермодверь, напротив которой стояла поросшая пылью массивная лазерная установка. Девастатор провел по ней рукой и попросил Бету просканировать пушку. «Эта штука могла бы быть рабочей, если бы не челюсти какой-то твари, что оторвала кусок от блока управления», — мрачно резюмировала она. Теперь десантник и сам видел следы когтей и зубов, а также отломанную плату и раскуроченный пластик. Логично предположить, что выстрелить эта пушка не сможет уже никогда. И тот живучий инженер все-таки погиб, так и не сумев выбраться из подземелья, кишащего монстрами. Кстати, о них. На всем пути Капрал так и не увидел никого, кто хотел бы напасть на него. Скорее всего, вся местная флора и фауна без подпитки со стороны научного института быстро захерела и издохла, пожрав саму себя. Но как тогда объяснить появление того маленького и устрашающего человечка? Последний выживший? «Покойся с миром, ГФ», — прошептал Девастатор. «Ты сделал все возможное и невозможное, но проиграл». «Ты это о ком?» — поинтересовалась Бета. «Об одном рукастом парне, который смастерил звуковую пушку и заминировал ту дверь». «Понятно. Кстати, от установки тянется кабель. Пока менторы сотоварищи еще не появились, можем попытать счастье и поискать источник энергии для капсулы». «Согласен. Все равно нет никакого смысла топтаться у закрытой двери. Пойдем». И они снова двинулись в путь по затхлым помещениям полигона, как его когда-то называли сотрудники «Эхо». Кабель проходил через коридоры и лаборатории, протягиваясь практически через весь подземный комплекс. В суровых условиях этого места даже толстый многожильный провод не мог сохранить своей целостности. В некоторых местах он был оборван или прогрызан. Было удивительно, что та же медицинская капсула сохранилась в первозданном виде, когда вокруг все оказалось истерзано беснующимися тварями. «Где-то здесь есть трансформатор». «Через 10 метров, 2-7. Уже должен увидеть его». И в самом деле Капрал остановился напротив большого металлического шкафа с почти истлевшими рисунками в виде молний и черепов. Обойдя вокруг, он стал искать дверцу отсека резервного питания, чтобы проверить аккумуляторные ячейки. Чем черт не шутит? Вдруг одна из них окажется рабочей и сможет запитать медкапсулу. «Внизу, справа», — подсказала Бета, и он, наконец, смог разобрать через толстый слой пыли контуры люка. Вскрыв его, десантник протянул руку, как вдруг чуть ли не спинным мозгом почувствовал, что рядом кто-то есть. «Не беспокойся, это все тот же юродивый», — спокойным тоном произнесла Бета. «Думаю, он не опасен». Капрал повернул голову и увидел рядом с собой сидящего на корточках исхудавшего человека, который внимательно смотрел за его действиями. Сейчас он не выказывал ни агрессии, ни страха, а просто наблюдал. Помня о неудачном первом контакте, Девастатор решил ничего не говорить, а лишь доделать начатое — вытащить аккумуляторную ячейку из гнезда. Потянув за ручку, он почувствовал вибрацию. И достаточно сильную, чтобы одернуть руку и с недоумением уставиться на корпус трансформатора. А потом и на ребенка, который снова, как и в прошлый раз, начал издавать ужасные крики и светиться, как рождественская елка. Именно в этом свете Капрал заметил, как от человека во тьму тянется то ли кабель, то ли какой-то отросток. И вот наступил момент, когда эта нить резко натянулась, и существо унеслось в сторону, словно червяк на крючке от удочки рыбака. Бросившись за ним, Девастатор оказался прямо перед трансформатором, створки которого раскрылись сами собой и заглотнули ребенка целиком. Что за... Десантник стал свидетелем воистину удивительных метаморфоз. 5-метровый трансформатор отращивал по бокам чешуйчатые ноги, которые упирались в кафельный пол. Металлический корпус трещал и трескался, выпуская наружу все новые и новые конечности. А потом, снова с лязгом, нараспашку открылись дверцы, за которыми Капрал увидел огромное множество зубов, и глубокую глотку, внутри которой мерцал желтый свет.